Глава 12. Богдан. Я выкрутился. Наврал с 3 короба, а наивная Маруся поверила, что я приютил ее в своем номере, что ее бронь сняли по ошибке, а не по моей просьбе, что я думал, будто она разделась специально для меня. По поводу последнего пункта у меня правда была такая мысль. Когда она вышла из ванной и прошелестела мимо меня, я замер на диване с открытым ртом, забыв, что надо дышать. Мне показалось, что она посмотрела прямо на меня. Но в полумраке я не мог понять, куда именно был направлен ее взгляд. Это теперь, по трезвому размышлению, я понимаю, что она ничего не видела. Вышла из ярко освещенной ванной, шла на слабый свет, льющийся со стороны окна. Ее глаза еще не привыкли к темноте. Когда с Маруси слетело полотенце, у меня сорвало крышу. Мой жеребец встал на дыбы и с радостным ржанием помчался к ней, увлекая меня за собой. Помню, я застыл на мгновение, любуясь совершенным телом клубнички. Абсолютно голая, офигительно прекрасная, невыносимо манящая. Ее изящный силуэт вырисовывался на фоне рассветного неба, и огненным контуром пылал в моем сердце. Я сам не понял, как оказался рядом с ней. Очень близко. Мой халат распахнулся. Ее прохладная спина прижалась к моей горячей груди. Она вскрикнула, и мне пришлось зажать ей рот, иначе бы она всех перебудила. Я уткнулся губами в ее хрупкую шейку и прошептал: «Тихо, Маруся, не надо кричать. Все будет очень хорошо». Но она, кажется, меня не услышала. Она просто озверела. И тогда я понял, что она меня не видела. Прокушенная Марусей ладонь соднила от прикосновения с хлорированной водой бассейна. Я активно гребу руками, рассекая воду кролем на груди. Двигаюсь быстро и мощно. Я бы мог двигаться еще быстрее, если бы мне кое-что не мешало. Меня тянет на дно торчащий между ног якорь. У меня все еще бешеный стояк, и я ничего не могу с этим поделать. Он не сдулся, когда Маруся меня кусала и лупила. Не упал, когда она орала на меня и выгоняла из номера. Он все еще был на месте, когда я схватил плавки, спрятался в ванной, чтобы переодеться. У меня была мысль по-быстрому передернуть. Но если бы я застрял в ванной, Маруся бы догадалась, что я там делаю. И снова бы озверела. А я боялся разрушить хрупкое перемирие, воцарившее между нами. Я переворачиваюсь на спину. Легче не становится. Торчащее вверх весло мешает мне нормально плавать. Да я мог бы им грести. Вода в бассейне с подогревом. По мне так слишком теплая. Совсем не остужает. Пойти, что ли, нырнуть в холодное весеннее море? Сколько градусов вода в апреле? 12? 14. В самый раз, чтобы член наконец скукожился. Маша. Я сижу на балконе. На столе передо мной ранний и очень обильный завтрак. Омлет, тосты, сыр, ветчина, фрукты и прочие вкусности. Я ем в 3 горла, потому что, как выяснилось, у меня ни крошки во рту не было с самого вчерашнего утра. Поэтому я такая злая и нервная. Это сказал Богдан. Я ем, любуюсь видами. Передо мной в ярких лучах восходящего солнца сверкает морская гладь. А если я посмотрю ниже, то увижу голубую гладь бассейна. По ней со скоростью быстроходного катера носится туда-сюда одинокий пловец. Это Богдан. Он сказал, что ему нужно остыть и сбросить напряжение. А потом мы совсем разберемся и что-нибудь придумаем. Точно не скажу, но, по-моему, когда он, переодевшись в плавки и снова накинув халат, уходил в бассейн, его напряжение все еще выпирало. Он, видите ли, никак не может забыть, как я выглядела без одежды. Извращенец. Когда я начала его выгонять, Богдан внезапно рассмеялся. Ты только представь, я сплю, никого не трогаю, и вдруг появляешься ты и снимаешь с себя полотенце. Мне почему-то тоже стало смешно. Я представила ситуацию глазами Богдана. Он спит на диване, рассыпается. А тут я выхожу из ванны в полотенце. Смотрю на него. Сбрасываю полотенце и стою на балконе голая. Неудивительно, что он воспринял это как приглашение. Но я его не приглашала. Мне должно было быть неловко, когда он об этом заговорил. И я ее чувствовала, эту неловкость. Но одновременно с этим мне было смешно. Ужасно смешно. И я ничего не могла с этим поделать. Может, это была истерика, последствия пережитого испуга. Мы с Богданом сидели в креслах друг напротив друга и тихо давились от смеха, боясь разбудить соседей. «Ты меня укусила!» Он демонстрировал рану. «Ты зажал мне рот. Я треснулся башкой о пол. А я забыла, что на мне ничего нет». «Я тебя напугал?» «Да». «Извини, я больше так не буду». «Я напиваю кофе. Мне жарко». Богдан вылез из бассейна, прошелся вдоль бортика, продемонстрировав мне мощную спину и великолепную накачанную задницу. А потом вдруг помчался в сторону моря. «Он что, собирается искупаться? Он сошел с ума? Вода еще не прогрелась, она ледяная». Но ему, кажется, все нипочем. Богдан влетел в воду, проплыл туда-сюда пару раз и выскочил на берег. Я даже привстала с плетеного кресла, чтобы лучше его видеть. Он далеко, но я вижу, что он в прекрасной форме. Накачанный, мощный. Ни грамма лишнего жира. Сейчас он выглядит более мужественным и сильным, чем 10 лет назад. Нет, он и тогда занимался спортом, но сейчас... Что-то в нем появилось такое, чего раньше не было. Я не могу точно сформулировать, что это. Грация хищника, который не сомневается, что настигнет любую дичь. Уверенность самца, который знает, что может покорить любую самку. В общем, что-то такое животное, зверское, я бы сказала. Богдан возвращается к бассейну, снова прыгает в него. А я не могу выбросить из головы предательские мысли. Мысли о том, что было бы, если бы я не стала сопротивляться, когда Богдан прижался к моему обнаженному телу. Может, мне тоже надо сбросить напряжение в бассейне, а лучше в холодном весеннем море.